рассказать про чистые и грязные деньги. Про чистые и грязные деньги? Ну да, видимо, в связке с... И про отмывание денег. Хорошо, давайте поговорим про чистые и про грязные деньги. Так, что ты там заговорила? Значит, смотрите, что такое, друзья, деньги? Деньги, это, собственно, ну, все видели деньги, такие бумажечки, иногда металлические такие кругляшки, сделанные из того или иного металла. Кстати, вот я обратил внимание, что раньше 5 рублей были сделаны из никелевого сплава, а сейчас стали делать из железа. У меня раньше 5 рублей никогда к магниту не притягивались, а сейчас стали притягиваться, видать, не так все славно в датском королевстве, помните, как это, перефразируя Гамлета. Да, так вот, что такое деньги, друзья? Деньги – это возможность. То есть вы на деньги можете сделать что-то, не прикладывая, скажем, своих усилий. Вы можете построить дом самостоятельно, а можете нанять бригаду рабочих, заплатить им денежки, они вам потратят. Вы можете решить какую-то интеллектуальную задачу самостоятельно, а можете нанять Эйнштейна, и он прекрасненько, значит, в лучшем виде решит за другую там оговоренную сумму. И так далее, и тому подобное. То есть деньги – это возможность. Эта возможность может проявляться как в плане энергии, так и в плане сознания. То есть в плане энергии – это когда вы фактически заставите всю энергию мира вокруг вас проявляться как-то по-другому. Но также может проявляться и в плане сознания. Вы можете там влиять на восприятие мира окружающих вас людей. Вы знаете, все идеологические все такие компании, еще в Советском Союзе был такой дядечка Суслов, такой идеолог коммунизма. Это, по-моему, ему фраза, я тут в одной газете прочитал, что типа на идеологию денег не жалеть. Вот и по всему миру работали там радиостанции, издавались там эти труды Маркса, Энгельса, Ленина. Все читали и меняли свое восприятие мира, то есть искажали сознание. Но все это финансировалось. Ну или как сейчас, знаете, вам может быть более понятный пример, это пиар. Приходи с чемоданом денег в известную контору, и завтра о тебе какой угодно образ в головах через средства массовой информации внедрят людям. То есть деньги очень странная вещь. Если с аксиоматической точки зрения, да, но в то же самое время есть задачи, которые за деньги не решить. Вот есть задачи, которые прекрасно решаются за деньги, а есть задачи, которые за деньги не решить. Значит, из этого всего следует следующий вывод, что деньги — это суррогат праны. Потому что у каждого из вас есть то, что называется ваша прана, ваше проявление, ваша сила. То есть и ваше проявление, ваша сила может проявиться через энергию, может проявиться через сознание. Вы точно так же можете влиять на сознание своим сознанием, на энергию своей энергии, но это, безусловно, будет в каких-то других пропорциях. Теперь дальше. Для чего нужны деньги? Ответ очень простой. Мы сегодня уже этого касались. В одном нашем сообществе есть люди на разной степени самоосознанности. Ну, грубо говоря, есть люди, которые еще находятся на стадии самоосознанности, мало чем отличающиеся от животных, фактически звери в телах людей. Есть, наоборот, люди, которые, ну, как вам сказать, они уже на очень высокой уровне. Есть промежуточная такая составляющая. Вот как их объединить в одно целое? В сообщество, в народ, в нацию, в страну. Нужно, чтобы был общий поток праны, соединяющий всех вместе. Но проблема в том, что, допустим, высокопродвинутые люди понимают, что такое прана. Они будут работать на благо всех, платите вы им или не платите. Просто потому, что они осознают необходимость работы как творческой реализации, как возможности изменить мир. А есть люди, которые палец о палец не ударят, пока вы им не заплатите. Но и те, и другие входят в единое сообщество. А вы помните, что согласно идеологии Раджа-йоги, любое сообщество устойчивое только в одном случае. Если свобода всех вместе больше, чем свобода каждого по отдельности. Вот тогда все живут единой страной, нацией, народом там, и так далее. Родом даже. Вот это, кстати, из родовой йоги также прямая параллель. И вот представьте, как их всех объединить? Нужен какой-то суррогат, который понятен одной части людей, понятен, но излишний для другой части людей, и только лишь понятен и больше для третьей, а все остальное для них непонятно, кроме денег. Вот возникают деньги. Деньги – суррогат праны. Если есть поток праны, под этот поток ты можешь напечатать какое-то количество денег. Если ты напечатал денег больше, чем поток праны, начинается инфляция. Если наоборот, напечатал меньше, чем поток праны, начинается дефляция. И инфляция, и дефляция крайне плохо влияет на социум. Грубо говоря, когда инфляция, много необеспеченных денег праной, это как разжиженная кровь у вас в жилах. Наоборот, если дефляция, еще хуже, это как загустевшая кровь. И то, и другое очень плохо на организм действует. Вот, поэтому, по идее, есть такие очень сложные механизмы. Вот, в Америке это там Федеральная резервная система, у нас там эти все центробанки, везде по-разному. Там есть гуру финансовые. Вот одно время в Америке был Алан Гринспен, значит, очень такой гуру всего этого. Вот они как-то должны были почувствовать количество праны в стране и под это количество напечатать денег. Что они прекрасно делали, и Америка цвела и пахла до тех пор, вот пока они сейчас немножко там палку перегнули достаточно существенно, да? Так вот, получается, что если у вас есть деньги, обеспеченные праной, все нормально. Если же у вас есть деньги, не обеспеченные праной, начинаются проблемы. Теперь дальше. Ну хорошо, а если же вы эту прану, то есть если способность что-то сделать, получаете, ну как сказать, грязным способом, кармически грязным. То есть вы кого-то там убиваете, или вы кого-то там обманываете, эксплуатируете и так далее, то получается, что вы как бы сперва берете, вы генерируете поток праны, да, вы там мафиози, а вам все подчиняются, знаете, вас все уважают. И вот в России кто самый уважаемый человек? Вор в законе, понимаете, был. Кошмар, друзья, это вот в голову прийти. Да? И понятно, что, ну как бы, если вы на вот таких сомнительных способах получили прану, и эта прана обросла деньгами, а это другой закон, что деньги, вот есть поток праны, если есть поток праны, всегда он обрастает деньгами. Так вот, если этот поток праны грязный был, преступный, то он обрастает этим суррогатом, который... Ну, такой же преступный. То есть, грубо говоря, тратя потом эти деньги, они на себя несут отпечаток, ну как, каким образом они были заработаны. В русском, есть такая русская пословица, она мне очень нравится. Нажито махом, прожито прахом. Вот если так в двух словах охарактеризовать, что такое грязные деньги, это дурные деньги. Они к вам как-то пришли по-дурному, и они привели к дурному результату. Ну, допустим, бомж украл кошелек, купил водки, напился и умер. Понимаете? Не украл бы, не напился бы, не умер. Вот, и вот много таких, или там, был, значит, бедный человек, ходил там инженер на работу, разбогател, стал этим нефтяным олигархом, значит, начал отрываться по жизни, сперва алкоголь, потом наркотики, потом передозировка и умер в расцвете сил. И вот спросите, эти деньги олигархические пошли ему на пользу? А был бы бедный, может быть, до сих пор бы жил. А так умер и, вероятно, где-то там в Африке родился. Вот. И вот это совершенно неочевидная вещь. Поэтому деньги деньгам рознь, друзья. Абсолютно деньги деньгам рознь. Есть чистые деньги, которые вот вы в этом мире поработали, вы сделали кому-то пользу, другому обществу. Общество на это ответило потоком праны. оно обросло деньгами. Эти деньги, которые пришли, чистые деньги, они вам пойдут на пользу. Куда бы вы их потом ни вложили, это дело начнет расти, а не разваливаться. А представьте, знаете, вам бы дали радиоактивные деньги. Куда бы вы их ни всунули, везде начинаются проблемы. Да? Хотя внешний вид и у тех, и у других одинаков. Вот, вот это что касается чистых и грязных денег, это по кармическое происхождение. Поэтому, скажем, я, допустим, очень боюсь, когда кто-то приходит и начинает на открытый йога-университет жертвовать деньги. Потому что это, знаете, это можно сожрать наживку, от которой потом будет очень плохо. Ну, к примеру, был журнал, я реальную историю рассказываю, не буду называть имен, был один благотворительный журнал. Значит, чудесный журнал, замечательный коллектив был, связанный что-то там с помощью и так далее. Ну, в узких кругах чрезвычайно известный. Существовал он на пожертвование одного богатого человека, но этот богатый человек, понятно, как и многие другие, в России получил свое богатство, ну, мягко говоря, сомнительным способом. Вот он финансировал из года в год, журнал развивался. А до этого журнал худо, знаете, вот он на грани существования был, но они концы с концами сводили. Там у них рекламу, там то, там все, пятое. Они жили бедно, но устойчиво. Тут они вдруг стали жить богато и разучились сами зарабатывать деньги. Они так пожили год, другой, третий. Потом этот олигарх куда-то делся. Соответственно, финансирование исчезло, и журнал умер. То есть фактически убили хорошее начинание тем, что сперва вкачали много денег, отучили работать самостоятельно, а потом бросили умирать с голоду. И вот скажите, эти деньги, которые были до этого, это чистые деньги или грязные? По последствиям. Последствия чудовищные. Вот такая вот ситуация, друзья. Поэтому, да, но, опять же, иногда, вот здесь, правда, есть одна такая маленькая, маленький нюанс, постоянно спрашивают вопрос. Вот у нас напротив нас, здесь это РТС, Российская торговая система. В лучшие годы, в лучшие дни, там люди за день могли себе там заработать на квартиру напротив Кремля. Если ты грамотно знаешь, значит, во что вложиться и... Ну, там масса всего, очень масса всего. Я сразу же предупреждаю вас, что там не так все просто. Вот. И возникает иногда сомнение, а вот чистые у них деньги или нет? Ну, как это так? Он один день поработал и заработал столько, сколько, допустим, вы бы заработали за 20 жизней. 20 жизней вы бы жили, зарабатывали. Значит, у него карма такая. Не, подождите, карма... Знаете, есть карма, есть свобода. Ну, отчасти вы правы. Иногда бывает так, что кармическая предрасположенность из предыдущей жизни перетекает в следующую. Но давайте представим, что не было у него такой кармы. Он был чистый, как белый лист. И вопрос... Никого не убил, значит, Сейчас, секунду. А то мы сейчас окончательно... Это неочевидные вопросы, друзья. Поэтому, знаете, так вот, вот головы порубить всем. Это здесь не проходит вещь. Значит, давайте анализировать. Если, знаете, есть такая поговорка, опять же, среди вот этих всех торговцев ценными бумагами, что тот, кто режет пирог, имеет право на крошки. И вот если ты своей работой пропустил через себя там миллиарды, триллионы долларов, но так, что ты их не потерял, а приумножил и помог той компании, ну, там, с этими акциями, с этим размещением и так далее, то ты сделал колоссальнейшую помощь большому количеству людей, которых ты никогда не видел, потому что там предприятия, там рабочие, там много их, там много-много. И ты своей квалификацией, то есть своим мастерством, за одну секунду решил задачу, ну то есть вот в лучшем виде, и ты имеешь право на вознаграждение, потому что ты сделал мир сильнее, лучше, чище, ты развил бизнес. Поэтому эти деньги чистые. Но другая ситуация, когда на заведомо, скажем, зарабатываются гигантские деньги на надувание каких-то ничем не обеспеченных финансовых пузырей. То есть, грубо говоря, денежная масса растет, а людям жить от этого не становится лучше. То, конечно же, твои деньги сомнительные, грязные, и ты их потеряешь. Вопрос как? Знаете, вот у Шанкара есть такое, я дословно забыл его высказывание в одном из текстов. Надо найти его, кстати. Что подобно тому, когда вечером в деревню возвращается стадо коров, на первый взгляд абсолютно одинаковых, а навстречу этим коровам бежит стадо телят, и каждый теленок находит именно свою мать, а не чужую, подобно этому и дурная, и позитивная карма всегда находит того, кто ее породил. Даже если на первый взгляд непонятно, ну как же так? Что есть более тонкие законы причины и следствия. Вот здесь та же самая ситуация в отношении чистых и грязных денег. Поэтому, знаете, лучше всего, конечно же, чтобы грязных денег было поменьше, а чистых побольше. Вот. Ну, а вопрос, как отмывать деньги из грязных в чистые, это отдельная тема лекции, у нас, к сожалению, уже...